Секира Перуна была золотой от кончика древка до острия. Не для боя. С кем драться? Кому угрожать? Кто враг светлым богам, сынам неба и земли? Перун ходил тогда в тонкой белой рубахе, скроенной из летнего облака. И крылатые жеребцы, мчавшие его в поднебесье, были белее лебединого пуха, белее морской пены и молока. Храбрые кони с глазами, что драгоценные камни, с теплым дыханием и золотистыми гривами. И каких только забав не придумывал молодой бог. Собирал облака в стадо и пас точно коров, доил на земь дождем. Вот почему передовые тучи грозы посейчас еще называют быками. А то представал пахарем, пряг коней в соку и вспахивал небесную пажить, разбрасывал всхожие семена или слал облака в полет белыми лебедями. Сам же примеривал сизые орлиные перья, пускался вдогон, а верные кони летели во след, и кто скорее поспевал, неведомо никому. А порой, задумавшись, тихонько гладил и ласкал мягкое руно облаков и пальцами, способными дробить камни, неуверенно, робко лепил из них девичий стан и лицо. Но скоро смущался, развеивал собственное творение без остатка и снова мчался по небу, хмелее от бешеной скачки, и гром рассыпался из-под копыт жеребцов. Говорят еще, в те далекие времена, в чистых северных реках, было дна не видать из-за раковин, корявых чешуль. Они не умели ходить и держали свои створки открытыми, надеясь, что в них попадет какая-нибудь съедобная мелочь. Перуновы молнии пугали смирных жительниц дна, и они при грозе поспешно захлопывались. Но нередко бывало, что зарево молнии успевало проникнуть сквозь воду и отразиться в зрачках. Проморгавшись, чешуля обнаруживала в своих створках маленькую жемчужину. Вот почему эти раковины до сего дня так и называют — жемчужницами. А братец Огонь поспевал, как умел, за старшими. Где пожарче пригреет дождь бога в солнечный луч? Огонь тут как тут, вертится, любопытно. Где высечет искру перунова золотая секира, там тотчас и его рыжая голова, увенчанная прозрачным дымком. Люди. Молодечество кипело в крови у юных богов, искало дело по силе. Затевали, случалось, дождь бог и перун, скачку-забаву на весь день от утреннего океана до самых закатных пределов. Мчался высоко в небе дождь бог. Золотым огнем сиял его щит. Велись гривы коней, мелькали спицы колес. Летел в тучах перун, когда верхом, когда в колеснице. Задорно гремел катящийся гром. Звенели на ветру хвосты скакунов. Где пометут ими, тотчас луг расцветет. Где скоком скакнут озеро, либо колодец, либо гремячий родник. Когда один, когда другой успевал первым к закату, то величественно прекрасный дождь бог в золотом плаще и расшитых одеждах, то перун с его рыжей вздыбленной бородой, босоногий с продранными локтями. И не сказано, чтобы хоть раз братья поссорились. А следом прибегал запыхавшийся огонь. И вот как-то дождь бог и перун, девяшку, вложил острым концом в пустой сучок на другой. И, знай себе, крутит. И уже кудрявый дымок завивается там, где дерево касается дерева.